Глава 969. Мёртвый узел. Этого удара Ван Линь ждал очень долго и очень долго к нему готовился. В момент нанесения удара изначальная сила в его теле пришла в движение, слилась силы древнего бога и вложилась в этот удар. Казалось, что небо и земля изменили цвет, и издалека было видно, насколько огромной была разница между кулаком Ван Линя и этим огромным пальцем. Но сила удара подняла такой мощный ураган, что он превратился в разъяренного дракона, который с раскрытой пастью понёсся на разрушающийся палец. В следующий миг кулак Ван Линя столкнулся с пальцем. Раздался жуткий грохот, тело Ван Линя строгнулось, и его тут же отбросило назад. Приземлившись на материк осколка Царства Бессмертных, он отступил еще несколько шагов, и с каждым шагом, сопровождаемым громким треском, на поверхности материка оставался глубокий след. Но что касается огромного пальца, из него вырвалось еще больше красных лучей. Их стало так много, что почти весь палец накрыло красным сиянием. От удара Ван Линя начала разрушаться передняя фаланга пальца, и началось его окончательное уничтожение. Сделав несколько шагов, Ван Линь резко выставил правую ногу вперед, оттолкнулся и вновь полетел вверх к огромному пальцу. Бах, бах, бах, бах! Ван Линь, не останавливаясь, нанес сразу 4 удара, и с каждым разом сила древнего бога вырывалась из его тела и атаковала огромный палец. Через несколько мгновений раздался хлопок, и палец окончательно разрушился, превратился в потоки изначальной силы неба и земли, которые рассеялись в стороны, поднимая из земли столбы пыли и превращаясь в песчаный ураган. Все к Тянь Юнь на вершине горы, накрытый семицветным кольцом света, Тянь Юнь Зы, когда его глаза сверкнули странным светом, пробормотал себе под нос. «Не думал, что этого ученика окажется такое оружие!» Он вскинул правую руку и взмахнул ею перед собой. Тут же со свистом закружился ураганный ветер, сияющий всеми цветами радуги. Через миг он обрел форму, превратившись в семицветного ветряного дракона, который взревел и поднялся в небо. Огромное тело дракона было размером в несколько сотен джанов. В полете он как будто нес вихрь циклона над планетой Тяньюнь. Там, где он пролетал, на земле поднимались густые облака пыли, и даже облака в небе расходились в стороны, чтобы этот семицветный дракон мог свободно пролететь мимо. Он летел на огромной скорости, и почти через несколько мгновений Ван Линь увидел его издалека. Лицо Ван Линя стало еще мрачней, когда он увидел впереди дракона, сотворенного из радужного света. Все тело этого дракона полностью состояло из ветра. Он приближался на огромной скорости, а вместе с ним приближалось всепоглощающее пламя зла. Этот дракон не просто творение божественной способности, внутри него содержится дух истинного дракона. Глаза Ван Линя полыхнули ледяным светом. Тянь Юнь Цзы, какие цели он все-таки преследует? Неужели он на самом деле просчитался с этой частицей чистого Ян? Ван Линь подумал про себя, что он в своей жизни встречал многих людей, но только замыслы Тянь Юнь Цзы он не мог разгадать ни на секунду. Так было сотни лет назад, и через сотни лет ничего не изменилось. Разумеется, что Ван Линь продумывал каждый свой шаг, прежде чем что-то сделать, но вот в реальности Тянь Юнь Цзы все равно его просчитывал. И сейчас Ван Линь с мрачным лицом стал еще больше опасаться этого человека. Тянь Юнь Цзы. Если бы я не заполучил этот чистый Ян, в моем сердце пути так и осталась бы его темная тень. Но сейчас, когда я заполучил его, мне все еще кажется, что это тоже часть плана Тянь Юнь Цзы. Это как двойной капкан. Проглотишь ты наживку или нет, все равно попадешься. Какую же цель преследует Тянь Юнь Цзы? Если подумать, то он хочет найти брешь в моем сердце пути, чтобы его темная тень оставалась внутри, словно никогда и не уходила. Боевой наверняка всегда считал, что его замысел заставит Тянь Юнь Цзы допустить ошибку, но он даже не подозревал, что этот замысел был просчитан самим Тянь Юнь Цзы. Что касается чистого Ян, неважно, останется он у меня или же я верну его Тянь Юнь Цзы, в моем сердце пути появится брешь, и поселится эта темная тень. Неважно, как я поступлю, в любом случае все так и будет. Как же мне выбраться из этого капкана? Ван Линь смотрел издалека на приближающегося ветряного дракона, и в его голове крутилось сотни мыслей. «Даже если я избавлюсь от чистого Ян, это не поможет. Даже не наступив этот капкан, я все равно окажусь внутри него, ничего не изменится. Какой смысл в том, что я от него избавлюсь? Я лишь еще больше запутаю самого себя. И тем более нельзя отдавать его Тянь Юнь Цзы, ведь это будет означать мое полное поражение в этой битве, и если я верну ему чистый Ян, для чего я тогда его принял? Ах. Но если бы я даже не принял чистый Ян, то все равно оказался бы частью плана Тянь Юньзы. Он все это просчитал и приготовил для меня этот мертвый узел, который я не могу развязать. Наверняка у Тянь Юньзы есть еще более глубокие причины для всего этого. Возможно, это только первый шаг, который он для меня приготовил. Точно так же, как рождение Байвея в день чистого Ян, все это лишь вступление. Я не знаю, какую цель преследует Тянь Юньзы, но уверен, чтобы противостоять ему, нужно заставить его ошибиться, ведь даже малейшая ошибка может привести к крупной бреши в идеальном плане Тянь Юньзы. А я таким образом вырвусь из капкана и выиграю для себя шанс на выживание. Ван Линь посмотрел в небо. Ветряной дракон все приближался, и его рёв разносился далеко вокруг. Разрушить капкан! Заставить Тянь Юньзы по-настоящему допустить ошибку! Ван Линь чувствовал, что его голова вот-вот взорвется от этих размышлений. В этот момент рёв ветряного дракона становился все ближе, и через несколько мгновений небо накрыло радужным светом. Дракон оказался совсем рядом, разинул пасть в сторону Ван Линя и ринулся на него прямо с небес. Взгляд Ван Линя холодно сверкнул. Если бы этот дракон полностью был сотворен божественной способностью, он бы не смог ему противостоять. Но у него был дух дракона, и это было разительным отличием. Ван Линь никогда не забудет, как в пространстве пустоты, находясь рядом с Ван Юи, он лично захватил истинного дракона с помощью императорской короны. Положив правую руку на сумку, Ван Линь стиснул зубы и уже собрался достать корону, но в этот момент рядом в небе раздался смех, и вдалеке показалось бушующее пламя, которое тут же заполнило собой половину небес. А внутри этого пламени выступил огненно-красный Целинь. Этот Целинь выглядел очень воинственно, его глаза горели яростными огнями, а на спине восседал сухопарый старик, и это был никто иной, как Линь Тяньхоу. Вокруг Линь Тяньхоу кружились 4 меча изначального духа, от которых исходила яростная пронзающая небеса меча. Целинь злобно сверкнул взглядом, и даже не посмотрев на Ван Линя, уставился на радужного ветряного дракона. Из его пасти раздался низкий рык, словно если бы не Линь Тяньхоу на его спине, он бы уже давно бросился в атаку на этого дракона. Линь Тяньхоу сделал шаг и спрыгнул со спины Целиня, остановился прямо в воздухе и громко расхохотался. «Тянь Юньзы! Вот уж не везет, так не везет! Я всего лишь проходил мимо и не думал, что снова увижу, как ты наставляешь своего ученика!» Как только он спешился со спины Целиня, тот грозно заревел, пламя вокруг него взметнулось, и он полетел прямо на ветряного дракона. Тот, в свою очередь, свернулся на мечного пути, тоже издал низкий рёв и вступил в схватку с Целинем. Это все было слишком неожиданно, так что взгляд Ван Линя сверкнул. Он, не задумываясь, отступил на несколько шагов, отвесил Линь Тяньхоу малый поклон и произнес: «Приветствую, мастер меча!» Линь Тяньхоу многозначительно посмотрел на Ван Линя, и в его глазах отразилась тень восхищения. «А твоя культивация не так уж и плоха, если ты смог принять удар невероятного пальца Тянь Юньзе!»